Третья госпожа просто любит немного подурачиться. Ох уж эта молодежь. Но, мне кажется, ничего серьезного тут нет. С самого детства госпожа была независимой, и вам когда-нибудь доводилось видеть, чтобы в конечном итоге она не справлялась с поставленной задачей? По моему мнению, причиной того, что она не ведет себя поспешно, кроется в том, что она просто уверена в своих шансах. Настоящий генерал способен выдержать любой натиск, не теряя и капли своего хладнокровия. Мужчина помоложе фыркнул и парировал. Настоящий генерал, а я считаю, что она просто валяет дурака. Гляньте на Инсюя из мирного зала, он набрал уже почти 500 очков. Старик по имени господин Шуйюнь, казалось, совершенно не возражал. 500 очков, это всего лишь десятка другая тысяч несущественного пушечного мяса или не более, чем сотня пяти или шестиранговых бойцов. Такое количество очков легко можно набрать в одном большом сражении. Это же всего лишь кучка детей. Где вы собираетесь найти им такое серьезное сражение? Господин Шуйюнь вздохнул. Тиньхан, не стоит недооценивать этих детей. Тот факт, что третья госпожа выбрала континент вечной ночи, означает то, что она давно уже все спланировала. В конце концов, это же континент грандиозных столкновений. К тому же, кто, кроме Цицы, сможет перенять искусство почтенного патриарха плывущего облака? Ин Тиньхан, фыркнув, произнес: «Места патриарха нельзя добиться только лишь при помощи изначальной силы». Шуйюнь погладил свою бороду и произнес: «Но убеждать толпу, не обладая сильной изначальной силой, тоже трудно, не так ли?» Двое мужчин еще говорили в пути и через мгновение вошли в кабинет. Ин Тиньхан заметил на столе рапорт. Открыв его и прочитав, он неожиданно издал возглас удивления и еще дважды перечитал его, прежде чем передать в руки господина Шуйюня со словами: «Это действительно странно». Мистер Юньшуй, посмотрев на отчет, удивился не меньше. Третья госпожа прорвалась на вершину рейтинга военных достижений всего лишь за один месяц. Это просто невероятно. Дайте мне еще раз взглянуть. Хэймэм, эта 1000 очков была заработана всего за 10 дней, и все они были заработаны в бою уровня целых дивизий. Почти 500 очков собраны только лишь с одного оборонного узла, земляного замка. Ох, какая же там должна была быть бойня. И даже сумев добиться таких результатов, они потеряли всего лишь батальон экспедиционной армии и одну усиленную роту 17-го корпуса. Тиньхан, эти числа проверялись? Ин Тиньхан лишь хихикнул. Это отчет темных рас о количестве понесенных жертв, составленный ими самими, как он может быть неточным? Поглаживая бороду, господин Шуйюнь улыбнулся. Всем нам известна сила батальона экспедиционной армии. Эта усиленная рота под началом третьей госпожи и вправду удивительна. Кажется, им удалось вновь набрать в свои ряды очень талантливых людей. Продолжив чтение, он немного удивленно произнес: специальный разведывательный бонусный балл, больше чем сотня очков. Третья госпожа столкнулась с охраной принцессы клана Монро. Следы кого-то из верховий гор также были обнаружены на поле боя. Это уже слишком опасно. Временное развертывание 60-й краткой дивизии. Впрочем, Ин Тиньхан не мог скрыть своей радости. Какой генерал империи не ходил по остриям мечей? Это прекрасно. Это очень хорошие новости. Теперь у Цицы есть реальный боевой опыт за плечами. Что касается вопроса о 60-й краткой дивизии, тут ничего важного. Исходя из успехов, которых они достигли в сражении, кто в армии сможет хоть что-нибудь сказать об этом? Господин Шуйюнь кивнул, но спросил с оттенком тревоги в голосе. Континент Вечной Ночи в последнее время сильно волнуется, ситуация в городе Сичин кажется очень беспорядочной. Может, нам стоит вызвать ее домой, когда она набрала уже 1000 очков и закончила первой в рейтинге военных достижений? Небесная весенняя охота вот-вот должна начаться. Через несколько дней Цицы должна будет отправиться туда. Мистер Шуйюнь перешел к другому вопросу. Брат Тиньхан, насчет бракосочетания Цицы, все что угодно, но только не это. Улыбка сползла с лица Ин Тиньхана, когда он молниеносно его оборвал. Семья Ин пережила 1000 поколений вместе с самой империей. Как можно относиться к такому важному событию, как бракосочетание, как к детской забаве? Так как в тот год наш выбор пал именно на Цицы, мы уже не можем ничего изменить. Немного успокоившись, он продолжил. Кроме того, ситуация в почтенном зале сейчас выглядит довольно неплохо. Хоть 17-кратная старейшина все еще командует военными силами, но его выход на пенсию – это только вопрос времени. Если искусство Цицы плывущего облака лунного света достигнет нужного уровня, она сможет стать его преемником в качестве генерала. Впрочем, ее темперамент не очень-то годится для командования и стратегии. С другой стороны, Лю обладает военным чутьем и хорошо разбирается в тактике и уловках. Он превосходно дополнит способности Цици, господин Шу Юнь произнес. Лидер не должен заниматься всем лично. Лишь в одном сражении она сумела собрать достаточное количество заслуг, накапливать которые другому человеку пришлось целых полгода. Поэтому мы можем быть уверены, что она способна распознавать и использовать таланты. По моему мнению, ее достижение не ограничится лишь почтенным залом. Ин Тиньхан махнул рукой и сказал, даже если Цици в будущем станет главой дома, это не проблема, Лю хороший парень. До тех пор, пока мы помогаем его семье повышать свой статус, разве могут быть какие-то сомнения в том, что он будет верой и правдой служить семье Ин? Мистер Шуйюнь неторопливо ответил, вопреки тому, что вы говорите, я слышал несколько иных суждений. Ин Тиньхан, подняв бровь, произнес, хотелось бы их услышать. Воздушный корабль приземлился рядом с внутренним двором семьи Ин аккурат в самое темное время сумерек. Цанье смотрел на длинные раскинувшиеся коридоры шатров, беседок, павильонов и зданий под своими ногами, затененные красивой гладью цветов и деревьев. Впрочем, вскоре перед его взором появилась узкая аллея, протянувшаяся через дворец земли, открывая взору черный дым и разрушенные крыши домов. Эти две картины, частично перекрывая друг друга, создавали ощущение какой-то предыдущей эпохи. Как только они спустились с судна, кто-то мгновенно что-то шепнул прямо в ухо Цзи Юаньцзя. Он повернулся к Цанье и сказал, «Госпожа Цици сейчас в дальнем саду, я проведу тебя прямо к ней». В этот момент Цанье как раз оценивал окрестности вокруг. Он сразу заметил, что охрана внутренних дворов заметно усилена. В уголках галерей постоянно мелькали здоровенные мужики, вооруженные до зубов. Услышав, что ему только что сказали, он изумленно посмотрел на Цзи, на всякий случай уточнив. «Сейчас, в это время», Цзи Юаньцзя, улыбнувшись, произнес с некоторой горечью. «Последние два дня госпожа Цици не может уснуть до самой глубокой ночи. Она, ее ранения столь серьезны?» Покачав головой, Цзи ответил. «Сам поймешь, когда увидишь ее». Цанье торопливо проследовал за подполковником, проходя через множество изгибов и поворотов длинного коридора. Ранее он еще никогда не бывал в этой части двора. Окружающих строений становилось все меньше, а растительность, наоборот, становилась только пышнее. Скорее всего, днем эта извилистая аллея была чрезвычайно красива, но, скрывшись под бледным лунным светом ночи, сейчас она выглядела холодно и опустошенно. Впереди показался овальный проход, поросший глицинией. Цзи Юаньцзи остановился и тихо произнес, «Войти ты должен сам». Цанье посмотрел наверх. Вдоль его пути протянулось решетчатое ограждение. Тусклый лунный свет опускался вниз и, рассыпавшись густым туманом через прутья, делал пейзаж за оградой каким-то совершенно неясным. Цанье прошел сквозь проход, сразу потянуло влажным порывом тепла, а клубящийся, как и прежде, густой туман, казалось, теперь принес с собой томный изысканный аромат. Только теперь он понял, что перед ним раскинулся огромный пруд лотосов, и всего один длинный мост, возвышаясь над водой, ведет к павильону. Звезда Альфа-близнецов находилась в своем перегее на этом занавесе ночи, тяжело нависнув поверх наклонного карниза беседки на воде. Водная гладь отражала полную луну и на первый взгляд казалось, что все ее пространство расположилось на ее поверхности. Даже поля цветов лотосов будто бы выросли при этой полной луне. Цици сидела на берегу у беседки, на ней был халат с широкими рукавами. Положив голову на колени, она спокойно смотрела на водную гладь. Под всепроникающим присутствием лунного света ее фигура казалась сломленной и одинокой. Цанье медленно подошел к ней и произнес, «Госпожа Цици». Девушка не обернулась, но, слегка вздохнув, произнесла, «Мой дядя Ли умер прямо у меня на глазах. Он был тем, кто видел, как я росла. Я никогда не думала, что он уйдет вот так». Цанье безмолвно слушал ее. Дядя был воителем уже долгое время. Если бы он не остался в семье Ин, то смог бы добиться богатства, власти и славы в армии, да и где угодно. Но он остался со мной, заботился обо мне и все эти годы меня защищал. Если бы он не защищал меня, возможно, сейчас он был бы еще. Том 3, глава 46. Последнее задание. Цици внезапно замолкла. Цанье открыл было рот, но вдруг понял, что просто не знает, что ей сказать. Одна сидя, другой стоя, они еще долго хранили молчание. Цици перегнулась через низкие перила павильона, вытянула руку и коснулась поверхности воды маленького пруда. Невероятно массивное отражение луны постепенно покрылось рябью, прежде чем постепенно образовать волны, охватившие весь пруд. На мгновение под их ногами всколыхнулись тысячи лун. Лучи из сплетающейся сине-белой изначальной энергии появились в ладонях Цици, обматывая ее руку, словно облако, рассеивающееся в небе. В этот момент Цанье увидел ее в профиль. Бусинки, похожие на жемчужины, засверкали в уголках ее очаровательных глаз, словно с неба только что попадали осколки звезд. «Я так счастлива, что с тобой все в порядке. Отдыхай до утра», — произнесла Цици, — «я найду тебя завтра». «Хорошо», — ответил Цанье и зашагал прочь. Он оглянулся, как только дошел до берега. В сумерках оставался видимым только силуэт госпожи Цици. Лучи изначальной силы продолжали увеличиваться и вращаться, кружась вокруг ее тела, словно облака. Цанье вышел через поросшие глицинией ворота и увидел Цзи Юаньцзя, который скрестил руки на груди и прислонился к колонне, отрешенно глядя на какой-то куст. Юноша подошел к нему и откровенно рассказал о произошедшем. «Я выбрал атаковать опорный пункт темных рас в области горы Дунлин только после того, как получил фальшивый рапорт разведки. Вначале у нас все шло без сучка и задоринки. Уже отступая, мы наткнулись на широкомасштабную мобилизацию Объединенной армии темных сил. Мы были обнаружены на полпути, поэтому, в конце концов, нам оставалось лишь пробиться сквозь горный перевал неподалеку от земляного замка». Цзи Юаньцзя, казалось, не был очень удивлен услышанным, и произнес: «Если бы тот человек не настолько недооценил твои силы, то 131 я рота не смогла бы уйти даже с горного хребта. Как раз в то время на горе Дунлин должно было вспыхнуть сражение, и несколько эскадронов спецназа уже направлялись в ту зону боевых действий. Для сравнения, 131 я рота немного не дотягивает до отряда элитного спецназа, так что вашу группу обнаружили бы первыми. Третья экспедиционная армия уничтожила большинство документов в лагере 131 и краткой роты. Это тоже было подстроено тем человеком». Цзи Юаньцзя тихо засмеялся и произнес: «В этом раунде, сыгранным им против тебя, тому человеку не нужно было заниматься всем лично. Он просто не хотел оставлять никаких прямых улик, чтобы не стало явным его притворная искренность по отношению к госпоже. Его работа была организована так, что переплелась со многими военными делами. Он также предусмотрел и ликвидацию последствий. В официальном рапорте 131 Юроту переименовали в передовой отряд эскадрона. Ты сам должен знать, что усиленной роте 17-го корпуса недопустимо быть уничтоженной как какое-то там пушечное мясо. А так, в общей сложности получились огромные военные достижения, пусть в битве и пало много солдат. К тому же, важных персон в армии совсем не интересует то, куда именно будет направлена для сражения усиленная рота, по крайней мере до тех пор, пока ею зарабатываются военные достижения». Он на мгновение остановился и, холодно улыбнувшись, продолжил: «Возможно, ты еще не знаешь, но оборона лагеря и участие в битве 17-го корпуса под командованием госпожи Цици изначально были частью испытания наследника нашей госпожи. Поэтому, пока эти очки служат конечной цели, даже старейшины семьи Ин не будут вдаваться в детали. Даже если подозрительная деятельность действительно имела место быть, на большую часть этого просто закроют глаза». Цанье на мгновение замолчал, а затем спросил: «Другими словами, без доказательств, мы не можем привлечь этого человека к ответственности за его действия?» На этот раз Цзи Юаньцзя ответил мягко, но с некоторой прохладцей: «Да, мы не можем привлечь его, но в будущем его влияние не будет распространяться так далеко». Цанье уловил намек на кровь в словах Цзи. Он также выяснил, что все это было подстроено экспертом, и основывалось не только лишь на фальшивом отчете разведки. В то время, когда 131 Ярота подала свой боевой доклад, ни один из дежурных, отправленных тем покойным капитаном, больше не давал о себе знать. Поэтому стало ясно, что здесь поработал не один человек. Размышляя о нынешнем увеличении защитных мер и замене охранников во внутреннем дворе семьи Ин, все выглядело так, словно вокруг Цици все приведено в состояние боевой готовности, и люди, состоявшие в сговоре с этим человеком, в итоге тоже должны будут кончить плохо. «Кто он?» — наконец спросил Цанье. Цзи Юаньцзя заглянул на него и ответил: «Ты уже, наверное, и сам догадался, не так ли? Только сейчас не время». Цанье нахмурился, но, не дожидаясь его ответа, Цзи Юаньцзя продолжил с предельной искренностью: «Он жених госпожи Цици, и до тех пор, пока его статус остается таковым, любой, кто посмеет убить его, будет неизбежно преследоваться семьей Ин до тех пор, пока его голова не окажется у них на столе. Кроме того, у тебя нет возможности убить его. Гулю проводит большую часть своего времени в Министерстве Империи, а это не то место, куда свободно можно прийти, чтобы убить кого-то, и даже если он покинет верхние континенты, вычислить его местоположение будет очень трудно. Даже если бы это был я, у меня было бы где-то 70% шансов на то, чтобы победить его в открытом бою, и лишь 30%, чтобы убить. Цанье равнодушно парировал. В этом мире нет ничего абсолютно невозможного. Цзи Юань Цзи ответил. Действительно, оружие далеко не единственный способ убить кого-то. Цанье был немного ошарашен этим утверждением, но, глядя на выражение лица Цзи Юань Цзи, он вдруг понял, что именно тот под этим подразумевал. Ты, в чрезвычайно спокойной манере Цзи Юань Цзи продолжил. Раньше у меня были свои неправильные представления. Когда-то я надеялся, что она не изменится, продолжая следовать велению своего сердца и показной красоте, и навсегда останется сама собой. Впрочем, если кто-то не подходит для этой величайшей силы, тогда неважно, чего именно он хочет, это все равно останется только лишь сумасбродной надеждой. Стало быть, я буду следовать за мечтами госпожи Цици и стану острейшим мечом в ее руках. Даже после возвращения в резиденцию, Цанье продолжал размышлять о последних словах Цзи Юань Цзя. В конце концов, конфликты и разногласия между Цици и Гулю, по сути, были лишь внутренней борьбой за власть. Только сюда было еще замешано семейное испытание наследника. Между разными членами семьи в ветви Цици существовали как взаимные, так и пересекающиеся интересы, что и приводило к принципу взаимоограничения власти. Несмотря на то, что Цанье контактировал с Цзи совсем немного, его одолевало смутное чувство того, что подполковник был не тем человеком, которого можно было втянуть в борьбу за власть, иначе в тот раз, когда они столкнулись с Е Мулан, он бы не отступал назад. Впрочем, сегодня он четко обозначил свою позицию в этом вопросе. Цзи Юань Цзя выбрал свой путь, а что же Цанье, когда миссия закончится, куда он двинется дальше? В полдень следующего дня Цици послала за Цанье, чтобы он явился в ее кабинет. Когда он пришел, Цици сидела перед длинным столом и писала что-то похожее на картину с каллиграфией «Убивай решительно», висевшую у нее на стене. Услышав, что в кабинет вошел Цанье, она отложила свои кисти в мойку и улыбнулась ясной улыбкой. Бесчисленное количество очаровательных эмоций можно было разглядеть в этих глазах, похожих на глаза Феникса. Горе и слабость, которые он видел в них вчера, теперь казались похожими на отражение вчерашней луны в воде того пруда, исчезнувшие без следа по восходу солнца. Цици подошла к Цанье и, похлопав его по плечу, произнесла: «На этот раз ты помог мне получить немало военных очков. Ты действительно меня удивил». Военные очки. В те дни Цанье настолько был поглощен уничтожением врагов, что его сознание уже почти не работало. Да и откуда он взял бы силы, чтобы подсчитать, скольких врагов он убил на самом деле? Цици стала загибать пальцы и говорить при этом: «Убиты 5 солдат 6 ранга, 23 солдата 5 ранга, более 100 солдат 4 ранга и ниже, и более 3000 пушечного мяса. Как ты считаешь, военный успех такого уровня мог быть достигнут только лишь 131 и краткой ротой и батальоном экспедиционной армии?» Цанье на минуту замолчал. Естественно, он прекрасно понимал разницу в военных силах экспедиционной армии и усиленной роты. При обычных обстоятельствах уже половина этого военного успеха могла бы считаться прекрасным результатом. Это число не может быть точным, правда же? Спросил Цанье, немного сомневаясь в услышанном. Число жертв было подсчитано движением сопротивления в объединенных темных силах. Так как, по-твоему, оно может быть неточным? Цанье немного опешил, мгновенно понимая смысл, который скрывался за этими словами. Только сейчас он осознал, насколько недооценивал возможности аристократических семей и империи. Темные расы внедрялись в империю, а что же сама империя? Неужели она не проводила свои собственные внедрения? Вполне возможно, что благодаря природе темных сил эти внедрения могли происходить даже глубже. Большинство всех этих высокоранговых солдат были убиты тобой, верно? Столкнувшись с этим вопросом, Цанье не знал, как на него ответить. Он мысленно прикинул, что большая половина темных солдат четвертого ранга и выше действительно были убиты им лично. Вот только для бойца четвертого ранга такой успех был слишком поразительным. Несмотря на то, что Цанье можно было расценивать как снайпера на сверхдлинных дистанциях, которому помогал эскадрон, это все равно было как-то уж слишком. Впрочем, чтобы задавать такие вопросы, Цици должна была сама прекрасно понимать возможности и силы 131 и краткой усиленной роты под своим командованием. Цанье собрался с мыслями и ответил: при наличии орлиного когтя и достаточного количества физических изначальных патронов это вполне реально. Тем более, что теперь я уже достиг пятого ранга. Цици пристально смотрела на Цанье до тех пор, пока его сердце не начало зудеть от страха. Внезапно она рассмеялась и наклонилась к Цанье и, практически касаясь его уха, прошептала: «Даже при использовании орлиного когтя невозможно добиться такого уровня успехов, ты до сих пор что-то от меня скрываешь». Ее мягкое нежное дыхание беспрерывно врывалось в ухо Цанье, и по его телу побежали мурашки. Кроме мощного тела, символ телосложения вампира также наделял его сверхвосприятием. Прямо сейчас ухо Цанье ощущало непередаваемое чувство дискомфорта, и, то ли онемение, то ли зуд, казалось, проникали в каждую капельку крови в его теле. Цанье отклонился назад, чтобы немного отстраниться от девушки. «Не шевелись!» — прикрикнула Цици и спросила снова: «Что именно ты от меня скрываешь?» «Ничего, ничего, правда ничего, абсолютно ничего», — спросила Цици три раза подряд. В конце концов Цанье не выдержал. Он отступил на несколько шагов и воскликнул: «Что это вообще могло бы быть?» Цици накрутила на палец свои немного взъерошенные волосы и, пожав плечами, произнесла: «Я знаю, у тех, кто выбирает континент вечной ночи, есть свои тайны, но это никого не волнует. В этот раз ты побывал в бою, и твое тело наверняка получило множество ранений и разрывов. Я пригласила старика Ду, чтобы он тебя осмотрел. Если хорошенько не залечить мелкие раны, они могут впоследствии повлиять на твой дальнейший прогресс в практике». Цици легонько хлопнула в ладоши. Боковая дверь тут же отворилась, и в комнату вошел сухонький старик небольшого роста. Его лицо было наполнено тревогой. На мгновение Цанье оцепенел, глядя на глубокую обеспокоенность Цици. Он даже не знал, что и сказать. Старик Ду был экспертом в ранге воителя и, возможно, далеко не обычного воителя. Удастся ли Цанье сохранить все секреты своего тела при себе после его личного осмотра? Впрочем, на этот раз было невозможно остановиться на полпути и отказаться. Обратное было бы прямым признанием вины в чем-то. Поэтому Цанье лишь сконцентрировался на ровном спокойном дыхании и повел себя так, словно ничего не происходит, тем временем активируя способность сокрытия крови, скрывая темную кровь в своем сердце как можно глубже. Сейчас Цанье мог надеяться лишь на то, что его способность окажется настолько сильной, как он рассчитывает. Старик Ду откашлялся, и светящиеся шарики загорелись на кончиках пальцев его левой руки. По щелчку из его пальцев вылетели эти 5 сфер света, которые начали кружить над телом юноши. Пузырьки света непрерывно вибрировали, имитируя звук, похожий на жужжание пчелы, и изначальная энергия внутри тела Цанье начала резонировать. Под воздействием силы шариков света в мгновение ока один за другим зажглись 5 изначальных узлов на теле Цанье. Парню показалось, что его тело стало полностью прозрачным, и все его изначальные узлы и изначальная сила отчетливо проявились. Изначальная энергия была похожа на густой туман, а изначальные узлы походили на блестящие в нем звезды. Даже сам Цанье поразился этому виду. Он быстро заметил, что Цици и старик внимательно смотрит на его грудь. Он глянул вниз и обнаружил, что узел на его груди сияет очень ярко, подобно сияющему в небе солнцу. Бесчисленные блеклые ореолы света окружили это солнце, вращаясь вокруг него в соответствии с какой-то глубокой таинственной орбитой. После продолжительного осмотра старик Ду наконец издал долгий вдох и произнес: «Госпожа, пожалуйста, расслабьтесь. На его теле нет никаких скрытых повреждений». Цици, все еще глядя на грудь Цанье, спросила: «Разве это не похоже на короля войны?» Старик Ду покачал головой и пояснил: «Оно выглядит похоже, но это не оно, хотя между ними практически нет отличий. Если он хочет зажечь этот изначальный узел, то его сложность в 10-кратном размере превышает ту, которую могут вынести остальные. Хех, поистине трудно поверить в то, что он вообще смог прорваться через эту преграду. Теперь, после того, как этот барьер пройден, с этого момента все пойдет гладко. По крайней мере, до 9 ранга он не будет сталкиваться с непреодолимыми барьерами. Глаза Цици странным образом заблестели, когда она задала еще вопрос. Тогда как насчет барьера из энергетического вихря? Старик Ду лукаво улыбнулся и ответил. Госпожа, теперь вы все старику усложняете. Если вы хотите оценить его врожденные способности для ранга воителя и выше, то на это способно только искусство небесной тайны и несколько других древних техник. Цици была очень разочарована услышанным и пробормотала. Где вообще начинать поиски того, кто владеет искусством небесной тайны? Она на мгновение глянула на Цанье, видимо, приняв какое-то твердое решение, она энергично похлопала его по плечу и произнесла. Как насчет того, что, когда я вернусь, то стану умасливать почтенного отца до тех пор, пока он не будет счастлив, после чего попрошу его представить меня великому маршалу Линь Ситану. Воспользовавшись этой возможностью, я могу привести тебя с собой и попросить его оценить твои врожденные способности. Цанье был потрясен, сразу же размышляя о текущих военных делах маршала. Разве он стал бы делать это для дитя из аристократической семьи? Если бы Цици сделала это, то ее скорее всего ткнули носом в грязь. Цици глянула на старика и вновь спросила, разве его изначальная сила не гораздо глубже, чем у других? Старик Ду вздохнул и произнес, гораздо глубже, да она глубже более чем в два раза. Более того, его изначальная сила стабильна, словно мощная гора, а его основы необычайно прочны, это поистине редкое зрелище. Единственный момент, он практикуется только в искусстве возмездия и нет никаких признаков того, что он культивирует еще какие-либо другие тайные боевые техники. На самом такие вещи нужно планировать заранее. Цици неожиданно заинтересовалась. Искусство возмездия? Эй, сколько циклов изначальных приливов ты можешь выдержать? Цанье на мгновение задумался и произнес. 30. Цици вновь была очень разочарована. Всего лишь 30? Тогда ты всего лишь уровня обычного короля-солдата. Я думала, ты способен вынести по крайней мере 37 или 38 циклов. Услышав это, Цанье все же предпочел промолчать. Даже старик Ду больше не мог выдержать подобную болтовню от Цици. Он, несколько раз прокашлившись, пояснил. Госпожа, искусство возмездия, первоклассное искусство для продвижения изначальной энергии для тех, кто ниже ранга воителя. 20 циклов достаточно, чтобы добраться до элитных корпусов. 30 циклов и более означают возможность бороться за должность вице-командира корпуса в армии. Что касается 40 циклов и выше, то, если человек не погибнет, он рано или поздно станет могущественным, потрясающим генералом. Если вы посмотрите на последние годы империи, то поймете, что достигнуть 50 уровня практики и выше удалось лишь великому маршалу Чжан Бацаню, королю Увэю и еще паре других. Цици поспешно продолжила. «Ладно, ладно, я поняла. В следующий раз я не буду унижать искусство возмездия. Ладно, только, пожалуйста, больше ничего мне не говорите. Все это я уже слышала десятки раз». Старик Ду беспомощно покачал головой и произнес. «Конечно, было бы лучше, если бы госпожа думала именно так. Впрочем, вы должны понимать, что несмотря на то, что искусство возмездия простое и легкое в тренировках, существует множество причин, скрытых за популяризацией его в армейской среде». Цици одной рукой схватила Цанье и потащила его прочь из комнаты, не в силах дальше слушать разглагольствования старика. Она тащила парня до самого сада, пока они, наконец, не остановились. Цанье наконец смог облегченно выдохнуть. Способность сокрытия крови действительно оказалась довольно впечатляющей. Техника старика Ду, скорее всего, была зондирующей способностью, специализирующийся на кровеносных сосудах и физическом осмотре, но все же ему не удалось обнаружить кровь темной расы в теле Цанье. Похоже, что если в будущем он будет осторожен, экспертам ниже ранга генерала или герцога будет очень сложно обнаружить и разоблачить его секрет. Цици между тем произнесла, старик Ду всегда такой. Когда он встречает кого-то, кто успешно тренирует искусство возмездия, он становится невероятно взволнованным и всегда начинает бесконечно зудеть. Не то чтобы я презрительно отношусь к искусству возмездия, говорят, оно было создано великим императором, но неважно, насколько оно прекрасно, когда кто-то достигает 9 цикла и сила приливов становится настолько мощной, что ей уже просто некуда расти, тело не выдержит. И я уже не шучу, кем бы ты ни был, рано или поздно каждый должен сменить искусство. Даже великий маршал Бацань не является исключением. Говоря об этом, Цыцы придвинулась ближе к Цанье и положила руку ему на плечо, словно они добрые друзья. «Однако ты действительно уже способен достигнуть 30 приливов. Неплохо, дружочек. Ты на самом деле уже король-солдат. Почему парень вроде тебя скрывается в отдаленном городе темной крови в качестве охотника? У тебя за плечами лежит некая история. Давай, расскажи мне ее. Девушку какой семьи ты сделал беременной? За что теперь тебе приходится скрываться в этом отдаленном пустынном месте, чтобы избежать катастрофы?» Цанье не знал, плакать ему или смеяться. Иногда рассуждения Цыцы были поистине такими надуманными, что с ней было очень трудно спорить. Глаза и брови девушки внезапно изогнулись, и ее глаза феникса стали такими же очаровательными, как у лисицы, когда она произнесла: «Ладно, давай лучше обсудим твою следующую миссию. Мне как раз нужно вернуться на верхний континент для участия в небесной весенней охоте. На этот раз рейтинг, который я получу на этом событии, будет добавлен к моим очкам испытания наследника, поэтому твоя миссия заключается в том, чтобы сопровождать меня на весенней охоте и хорошо меня защищать». Небесная весенняя охота звучала похоже на какое-то охотничье событие. Что касательно слова «защищать», Цанье намеренно не принял во внимание привычку госпожи использовать всевозможные неправильные формулировки. Но, когда он позже узнал, что именно имела в виду Цыцы под словом «защищать», он почувствовал себя полностью одураченным. Он на минуту заколебался, а потом вспомнил, что так и не спросил у нее, получила ли она его письмо. Цыцы, заметив его сомнение, соблазнительно подняла бровь, с улыбкой произнесла: «В качестве дополнительной награды за эту миссию, почему бы мне не выбрать для тебя подходящую тайную технику боя семьи-ин? Уже подошло время менять твое искусство возмездия». Цанье поднял голову, чтоб увидеть улыбку Цыцы. Под дневным солнечным светом она была особенно красивой и яркой, совсем не похожей на пустоту, которую он видел под лунным светом в беседке на воде. Его разум невольно вздрогнул, и сердце юноши на мгновение перестало биться, прежде чем он ответил: «Это последняя миссия твоего испытания, верно? Хорошо, я сделаю все от меня возможное». В ту ночь Цыцы послала кого-то доставить Цанье новое подходящее снаряжение, поэтому все было отправлено сразу в его небольшой внутренний двор. Толстая стопка принадлежностей для весенней охоты также была доставлена со всем остальным. На самом верху лежала длинная копия списка приглашенных на это мероприятие. Цанье небрежно развернул страницу, и перед ним всплыло до чертиков знакомое ему имя – Сун Цзинин. Том 3, глава 47. Весенняя охота глубокого неба. Весенняя охота являлась традиционным занятием всего дворянства империи. Проводили ее для того, чтобы показать, как великий Цинь основывал боевую мощь империи, и то, что он никогда не забывал корни своего народа. Поскольку как хозяева, так и участники, а также сами места для охоты были очень разными, само мероприятие состояло из множества событий. Весенняя охота глубокого неба, которую собиралась посетить Цыцы, являлась мероприятием низкого уровня, направленным исключительно на аристократов молодого поколения седьмого ранга и ниже, включая сопровождающих, которые также не могли превышать седьмой ранг. Весенние охоты, собственно, и создавались специально для тех, чей ранг был седьмым или ниже, наряду с двумя другими других великими охотничьими событиями, императорским садом и Северным морем. Северное море и весенние охоты являлись событиями примерно одного уровня, в то время как императорский сад проводился лично императорским кланом. Его стандарты были самыми высокими, на нем присутствовали наследники четырех великих домов, аристократические семьи посылали прямых потомков главных линий для участия в этой охоте. Что же касается кланов землевладельцев, то приглашение получали лишь чрезвычайно одаренные личности. Остальные не считались достойными для посещения события такого рода. Порог для посещения весенней охоты глубокого неба не был столь высоким. В этот раз два великих дома были указаны в самом начале списка приглашенных: клан Глотающие Облако Чжао и клан Высокий Холм Сун. В этот список также вошли 17 или 18 аристократических семей ниже среднего уровня и несколько сотен землевладельческих семей. Некоторое время Цанье смотрел на имя Сун Цзинина в списке приглашенных, и его внезапно окатило волной раздражения. Он уже знал, что это снова проявились остаточные эффекты от продвижения его чистой крови. После того, как 9 чистых энергий его крови слились в одну, они стали настолько сильными, что даже золотая или фиолетовая энергии уже не были в состоянии их поглотить, в результате чего периодически наплывали волны беспокойства, что косвенно влияло на настроение Цанье. Слегка выдохнув и отложив снаряжение для охоты в сторону, он перешел в тихую комнату, находившуюся по соседству, чтобы начать практиковать искусство возмездия. Большее количество изначальной энергии позволяло не только урегулировать и поддержать состояние его обычной крови, но и немного сдерживать хаотичные движения темной крови в его теле, а также позволяло состоянию кипения крови стать более контролируемым. Два дня спустя, воздушное судно класса «Летящий лебедь», который мог курсировать между континентами, поднялось ввысь из города Сичины, понемногу оставляя континент вечной ночи позади, ушло в безграничное пространство. Дирижабль походил на многопалубный корабль, и его корпус насчитывал 7 палуб, а главная каюта над ними в основном была сделана из голубого нефрита и украшена занимательными изображениями различных животных, что придавало ей оттенок привлекательной античности. В это время атмосфера на верхней палубе этого корабля явно была очень напряженной. С мрачным выражением лица, полный гнева и негодования, Цанье стоял у окна, делая вид, что смотрит на облака, проплывающие мимо. Две молоденькие девушки, одетые в легкие жилеты и драпированные платья, дрожа от страха, стояли прямо перед ним. Одна из них держала двумя руками поднос с одеждой. На другой стороне, на длинном диване, восседала Цици, улыбаясь, словно распускающийся цветок. Она была одета в традиционный наряд благородных дам империи, с широкими рукавами, шелковым поясом и восхитительным черным орнаментом, разбавленным синими украшениями. Если бы поза, в которой она сидела, была немножечко другой, она была бы идеальным примером благородной девицы. Однако она безо всякого стыда полулежала в своем кресле и, опершись правой рукой, подпирающей ее подбородок, на подлокотник дивана, оценивала Цанье с головы до ног. «Ты ведь согласился защищать меня. Надевать это я не соглашался». Цанье с отвращением глянул на поднос в руках одной из молодых девиц, на котором лежал комплект одежды, идентичный наряду и украшениям, которые были сейчас надеты на самой Цици. Это вообще был женский комплект одежды. Цици, улыбаясь, произнесла: «Послушай меня, я намеренно выбрала именно этот тип традиционных платьев. Особое различие мужской версии от женской в том, с какой именно стороны на рукавах наряда застегнуты пуговицы. В мужском варианте застегнут левый рукав, а в женском правый. Это практически незаметно, если, конечно, не особо приглядываться. Ну же, перестань, тебе нужно надеть его только на первый день. Как только мы заселимся, тебе больше не придется встречаться с посторонними». Оказалось, что, согласно правилам весенней охоты, несмотря на то, что Цици везла с собой большое количество обслуживающего персонала и телохранителей, после входа в охотничьи угодья, только 9 из них смогут сформировать группу. Все остальные люди сверх этого числа могут служить только для логистики или охотиться одни. Весенняя охота длилась ровно 1 месяц, 15 дней из которых проводились глубоко в охотничьих угодьях. Цици была старшей дочерью аристократической семьи, поэтому она определенно не могла просто так общаться с толпой взрослых мужчин. По правилам этикета, у нее должна была быть по крайней мере одна спутница, с которой она могла бы кушать и спать. В списке участников Цици указала своей спутнице именно Цанье. Сам же парень очень скептически относился к такому сомнительному толкованию этикета. Цици решительно настаивала на своем. «Сам подумай, тетушка Лань уже 8-го ранга, она не имеет права участвовать в охоте. Эти девчонки только 2-го и 3-го рангов, привести их в самое сердце охотничьих земель означает отправить их на верную смерть. А ты согласился защищать меня». В эти дни Цанье все еще чувствовал остаточные эффекты от чрезмерного употребления крови, поэтому был очень нервным и нетерпеливым. Но на этот раз он не хотел продолжать ссору с Цици, поэтому развернулся и зашагал к выходу. Цици подскочила и схватила его за руку. «Я же не могу находиться в палатке с другими мужчинами. Если бы ты просто спал со мной, не говоря уже ни о чем другом, то мой старший дед просто изрезал бы тебя на куски». Цанье парировал: «Мое облачение в женскую одежду еще не значит, что я стану женщиной на самом деле. Мы будем спать в одном шатре. Как, по-твоему, твой старый дед об этом не узнает?» «Конечно, он узнает. В этом нет ничего такого. Но ты только что сама сказала, что он порежет меня на куски. Его заботит только принципы поведения семьи Ин. До тех пор, пока тот, кто указан в досье как женщина, предстает перед остальными в женском обличии, мой дедушка тоже будет делать вид, что ничего не знает». Цанье даже не знал, Что на это ответить? Он тоже видел это гребаное досье. Сань Сяе, с чего Цице вообще решила, что добавление слова «ся» в середину его имени сделает его имя более женским? Вот в такой атмосфере корабль неторопливо прокладывал себе путь между звезд поверх небес, пока Цанье пребывал вне себя от злости. Воздушное судно достигло центральной части континента Цинь и медленно пошло на посадку в крупном поселке Цзиньчжун. Весенняя охота глубокого неба организовывалась областным генералом и губернатором этого города герцогом Выем, а поле для охоты располагалось на горном хребте глубокого неба, к западу от города Цзиньчжун. Говорилось, что рельеф и ландшафт этой горной местности действительно необычайны, а также о том, что они богаты залежами драгоценных минералов. Потоки изначальной силы в этом месте были чрезвычайно хаотичными, именно поэтому там встречались разные страшные твари и редкие, необычные растения. Более того, герцог Вэй мог закинуть в охотничьи угодья кучку солдат темных рас просто для того, чтобы немного усложнить участникам охоту. Весенние охоты империи, независимо от уровня и стандартов, подразумевали реальные боевые действия с настоящими мечами и прочим оружием. Так, весенняя охота на западных границах предназначалась для тех, кто был на седьмом ранге и выше, но ниже ранга воителя и предполагала непосредственные столкновения с другими племенами и армиями повстанцев в небольших военных кампаниях. Главный лагерь весенней охоты располагался в боковом дворе резиденции герцога Вэя на основном предгорье глубокого неба. Хоть он и назывался боковым двором, но его масштаб на самом деле был эквивалентен размерам небольшого города. Несмотря на то, что постоянными участниками этой охоты были более 10 семей аристократов и более 100 землевладельческих кланов, даже при учете обслуживающего персонала и охраны, насчитывающей более 10 тысяч человек, в этом боковом дворе можно было спокойно разместить всех. Цици привезла Цанье и группу своих охранников, включая прислугу, на воздушную базу города Цзиньчжун. Приземлившись, они пересели в маленький воздушный корабль и устремились в главный лагерь весенней охоты. Как одна из главных персон молодого поколения семьи Ин, Цици уже давно вела много разных дел с отпрысками из других аристократических семей. Когда она прибыла в главный лагерь, у дирижабля ее уже ожидали более 10 молодых аристократов, прибывших поприветствовать ее. Обычно именно Цици была той персоной, которая привлекала больше всего внимания в толпе, но, когда Цанье появился позади нее, ему удалось всего лишь за одну секунду получить несметное количество взглядов. В конце концов он все-таки надел такое же платье с широкими рукавами, как у самой Цици, и распустил свои длинные черные волосы. Его лицу даже не потребовалось много макияжа. Он лишь затемнил уголки бровей, чтобы немного смягчить резкие черты своего лица. Конечный результат его облика получился поистине опьяняющим. Цанье и Цици были практически одного роста. Последняя сегодня чувствовала себя очень хорошо, поэтому ее глаза феникса свернулись в полумесяце исключительной красоты. Впрочем, глаза Цанье оставались невероятно ледяными. Казалось, они прямо-таки источали из себя убийственное намерение. Эти молодые аристократы были одурманены прекрасным видом этих двух барышень, похожих друг на друга, как две капли воды. Злость так и вздымалась из груди Цанье, как только он ловил на себе такие взгляды. Он ощущал себя так, что вот-вот взорвется изнутри на мелкие кусочки. Цици прекрасно знала, как нужно вести себя в такой обстановке. Она общалась и шутила со знакомыми и незнакомыми ей аристократами. Это общение продолжалось до тех пор, пока не приехал отправленный за ними экипаж из боковой резиденции герцога Вэя. Цанье последовал за Цици внутрь кареты. Прежде чем сильно хлопнуть дверью, чтобы наконец скрыться от этих страстных взглядов молодых аристократов, он холодно произнес: «Мне не нравится это прикрытие». Цици умиротворяюще ответила: «Мы только в самом начале показываем публике твое лицо. После сегодняшнего пира все это закончится». Экипаж быстро двигался вдоль дороги и въехал во внутренний двор, выделенный семьей Ин. Это была большая территория с несколькими входами и выходами с разных сторон. Она была украшена не только искусственными холмами, прудами и садами, в ней также имелся небольшой бассейн с горячим источником. Окрестности этой резиденции были несказанно красивы, спокойны и обставлены со вкусом. Во внешнем дворе было несколько рядов одноэтажных домов, которые могли запросто вместить сотни личных помощников и телохранителей, всех прибывших гостей, но у Цанье не было своего отдельного жилья, поскольку он являлся спутницей, сопровождающей Цици, и ему было предписано жить в комнате возле главной спальни. По обыкновению, участники весенней охоты целый день отдыхали в резиденции, чтобы снять усталость от своего долгого путешествия. На утро следующего дня некоторые помощники и телохранители отправились на свои передовые базы, находившиеся в внутреннем районе горного хребта глубокого неба, чтобы установить жилье и обеспечить материально-техническое снабжение. Сами хозяева мероприятия, возглавляющие эти команды, отбывали обратно после того, как все было устроено. Именно поэтому герцог Вэй пригласил всех участников на праздничный пир, чтобы именно на нем открыть сезон весенней охоты. Опустилась ночь, но самый большой боевой зал в этом боковом дворе оставался таким же светлым, как и при свете дня. Горничные сновали туда-сюда, прекрасные вина лились весенней рекой, а вкусная еда бесконечно пополняла собой столы, пока они не стали похожи на небольшие холмы. Молодые дарования из множества аристократических семей сейчас были собраны в одном зале. Большинство мужчин были одеты в форму империи либо в военную форму, в то время как дворянки были облачены в платья с широкими рукавами и поясами, охватывающими талии. Когда они двигались, то выглядели стройными, изящными, очаровательными и нежными, словно цветы. Даже среди этого множества красивых мужчин и женщин Цицицанье все равно оставались в центре внимания. Многие взгляды были направлены именно на них. Хоть они и были облачены в идентичные наряды, они излучали совершенно разные энергии. Когда они шли через толпу, то их внешний вид сразу бросался в глаза. Цанье следовал позади Цици, стараясь держаться к ней поближе. Он не поднимал взгляда и не произносил ни слова. Эти взоры, полные страсти или ревности, доставляли ему очень большой дискомфорт. Основная часть охотничьей команды была ограничена 9 людьми, именно поэтому почти все семьи выбирали для своей команды специалистов 6 и 7 рангов. В сравнении с этими людьми, Цанье был лишь 5 ранга, что и делало его еще более заметным. Тот факт, что госпожа Цици любила укладывать в свою постель как мужчин, так и женщин, уже давно был широко известен большому кругу людей. Поэтому некоторые из шептавшихся за ее спиной критиковали ее за то, что она нашла себе новую игрушку и привезла ее с собой в охотничьи угодья без всякого стыда. Этих молодых аристократов, впрочем, ни капельки не интересовала сила Цанье. В частных беседах они обсуждали его уникальное качество, особое качество внутри его холодности, которая смешивалась с сильным ощущением намерения убить. От этого они чувствовали невероятное возбуждение, порой доходящие до дрожи. С выражением бесконечной угрюмости на лице, Цанье смотрел на свои ступни, только и слушая, как Цици разговаривает с несколькими знакомыми из той же самой провинции обо всем на свете, от чайных вечеринок до езды на лошадях. Но вот у главного входа огласили: «Сун Цзинин, прибыл 7-й мастер дома Сун». Шум мгновенно прекратился и в зале наступила тишина. Почти все взгляды теперь были направлены на главный вход. Утонченный и симпатичный юный аристократ, в сопровождении группы молодых женщин и мужчин, вошел в банкетный зал. Юноша был одет в светло-зеленый наряд с широкими рукавами, выполненный в традиционном античном стиле. Он выглядел чарующе грациозно и благородно, не исчезающая улыбка в его глазах, казалось, окатывает всех гостей зала потоками мягкого весеннего ветра. На его наряде совсем не было украшения и чего-либо другого. Единственной вещью, которая смутно намекала на роскошь, был ряд нефритовых пуговиц на его застегнутом жилете. Натуральные кровавые нефриты, которые выглядели так, словно были окутаны дымом, являлись отличным проводником изначальной силы и стоили 1000 золотых монет каждый. Полный набор кровавых нефритов, похожего размера и такого же качества, какой был на наряде Сун Цзинина, был практически бесценным. Клан Сун являлся единственной семьей, которая изначально была семьей торговцев, и их поведение было самым обходительным и самым приветливым из всей четверки благородных домов. Впрочем, наверное, именно из-за этого их семья и была богатейшей из 4 благородных кланов. Цанье немедленно опознал в этом 7-м юном мастере дома Сун того, кто был его сокурсником в тренировочном лагере Золотой Весны. Хотя Сун Цзинин, повзрослев, внешне почти не изменился, его темперамент теперь стал совершенно иным, не таким, как прежде. Окружающие тихонечко говорили об этом юном даровании клана Сун, и о том, как он вознесся к славе, словно комета, взлетающая в небо. О Сун Цзинине вообще мало кто слышал, пока его имя неожиданно не оказалось перед глазами каждого в опубликованном списке наследников клана Сун. Перед этим событием, даже семьям аристократов, постоянно участвующих в весенней охоте, Практически ничего о нем не было известно. В ту самую секунду, как только Сун Цзинин вошел в зал, толпа гостей мгновенно поспешила к нему навстречу и тепло его поприветствовала. Некоторые даже не гнушались использовать ничтожнейшие ниточки отношений, которые связывали их семьи с семьей Сун несколько веков тому назад, как предлог, чтобы познакомиться с ним поближе. Улыбка Сун Цзинина была такой же приятной, как нежный ветер по весне. Она была согревающей и пьянящей. Некоторые дворянки уже смотрели на него с обожанием в глазах. Идя по залу, он, лаконично и вместе с тем тактично, отвечал всем гостям, никого не оставляя без своего внимания. Впрочем, те, кто наблюдал за ним внимательно, могли заметить, что некоторые неуловимые отличия в обращении все-таки имели место быть. Аристократы, несомненно, получали больше внимания, чем землевладельцы, а семьи тех, кто был близок к верхушке и иерархии к самому клану Сун, получали большую часть его времени и внимания. Такие тонкости довольно сильно испытывали социальные навыки аристократов. Сун Цзинин показал не только свое превосходное владение этикетом, но также полное отсутствие заминок в общении с присутствующими, так как в мгновение ока свободно ответил целому полчищу народа. Это в полной мере открывало его богатые знания и таланты, как основного наследника клана Сун. Такое поведение подталкивало многих старших людей мысленно его отметить. «Как я ненавижу этого парня!» – прошептала Цици на ухо Цанье, но, неожиданно заметив его озадаченность, добавила: «Потому что в глубине души сильно ненавижу эту женщину рядом с ним». Только после этого Цанье заметил несколько девушек за спиной Сун Цзинина. Среди них была и Е Мулан. Девушки время от времени дружелюбно беседовали о чем-то с Сун Цзинином, словно намекая на то, что их отношения не являются обычными. Е Мулан очень выделялась среди них, она была роскошно одета, и следовала за Цзинином с холодным и высокомерным выражением на лице. Она не удостоила землевладельцев и низших аристократов даже краешком взгляда своих холодных глаз. Сун Цзинин увидел Цици издали и с улыбкой на лице мгновенно направился в ее сторону. Он продвигался вперед, пока не оказался рядом с Цици, но внезапно его взгляд проплыл мимо нее и остановился на лице Цанье, мягкая улыбка на его лице, которая, казалось, не изменится никогда, внезапно застыла на месте. Том 3, глава 48, банкет. Цанье немного склонил голову вниз, хотя его спина осталась напряженно вытянутой, и делал вид, будто вокруг него никого и ничего не существует. Он был еще подростком, когда их пути с Сун Цзинином разминулись, сейчас его рост и вес, а также телосложение очень изменились и сильно отличались от прежних. Даже если он и сохранил треть от своего прежнего облика, то в настоящий момент он был в обличии женщины. Добавив к этому существенные изменения, внесенные телосложением вампира, Цанье отказывался верить, что Сун Цзинин сумеет узнать его с первого взгляда. Впрочем, улыбка Цици ненадолго замерзла, выражение ее лица мгновенно стало холодным. Седьмой молодой мастер клана Сун обладал не очень хорошей репутацией, когда речь шла о женщинах. Ходило много слухов о его свободном и распутном образе жизни. С его стороны пялиться на ее спутницу таким образом уже было очень грубо. Хуже того, Цици являлась его кузиной уже больше 20 лет, и она никак не могла поверить в то, что этот пафосный ублюдок может вот так потерять над собой контроль из-за какой-то там женщины. Было очевидно, что он делал это намеренно, чтобы смутить ее. В этот момент позади них раздался мягкий смех. Сделав пару шагов вперед, Е Мулан встала рядом с Сун Цзинином, после чего взяла его за рукав и бойким тоном произнесла: «Какая милашка! Неудивительно, что мой Цзинин на мгновение позабыл все свои манеры». Хотя она и восхваляла Цанье, ее взгляд был направлен на Цици. «Ты, конечно, можешь баловать такой яркий и блестящий цветочек в теплом и уютном доме, и все равно это будет медвежьей услугой для такой красотки, как она. Но ты, конечно же, не боишься вывести ее сюда открыто, чтобы выставить на показ». Лицо Цици мгновенно помрачнело. Скрытый подтекст фразы, произнесенный Е Мулан, был исключительно коварен. Она была буквально на волоске от того, чтобы обвинить Цици в том, что та вывела в высший свет свою любимую зверушку. Окружающие люди заволновались в этот напряженный момент. Атмосфера заметно изменилась. Вся рядом присутствующая публика затаила дыхание в ожидании начала хорошего шоу. Несмотря на то, что семьи Ин и Сун были связаны браком, и мать Цици сама была членом семьи Сун, тот факт, что Ин Цици и Сун Цзинин не ладили с друг другом, был секретом Полишинеля, то есть известным всем. Цици никогда не переставала выражать свое отвращение к нему каждый раз, как только они оказывались рядом друг с другом. Однако Сун Цзинин никогда не терял своих манер и был с ней очень вежлив и учтив, даже если в ответ он получал лишь издевательства и насмешки. Цици же, конечно, не была тем человеком, который бы просто молча стоял и терпел подобные оскорбления. Она бросила на Е Мулан холодный взгляд, прежде чем произнести равнодушным тоном: «С какой это поры женщина из рода из мелких дворян имеет право говорить первой? Твоя семья что, даже не научила тебя манерам, крестьянка?» Е Мулан со всей силы сжала рукав Цзинина, и ее нежное и красивое лицо мгновенно исказил гнев. Как оказалось, языком Цици владела не хуже, чем она сама. Происхождение Е Мулан было для нее самой огромной запретной темой, но Цици была из тех, кто сыпал соль на самую болезненную рану. Она уже убедилась, что наступила на то самое больное место, вызывающее огромные боли и сожаления у Е Мулан. Только после этого Сун Цзинин наконец-то опомнился и, подняв руку, остановил Е Мулан от продолжения склоки. Когда она посмотрела на него с обиженным выражением лица, ее привычная холодность и высокомерность растаяли, как тающий по весне снег. С ненавистью, звучащей больше по-детски, она тихо обратилась к жениху. «Цзинин, она унизила меня». Цзинин посмотрел на нее глазами, нежными, словно весенние воды, и Е Мулан мгновенно умолкла. Одна истерика еще куда ни шла, но две подряд означали бы, что ей определенно не хватает сдержанности. Мулан не была ни из тех, кто допустил бы такую оплошность. После этого Сун Цзинин повернул свою голову к Цици и произнес: «Давно не виделись, Цици, как поживаешь?» Пара очаровательных глаз Цици, столь похожих на глаза Феникса, слегка прищурились, а на ее губах вновь появилась тень улыбки. «Я слышала, что в последнее время ты вновь очень занят, седьмой кузен. Уверена, что тебе не так скучно, как мне, пока я оставалась в той глуши под названием Континент Вечной Ночи. Хорошо, что со мной Сяе». Она повернулась к своей спутнице и подняла прядь волос с ее плеча, дважды обмотав ее вокруг своих пальцев. «Сяе», Сун Цзинин выглядел немного изумленным, но Цици смотрела не на него, а на Е Мулан. Хотя последняя и пыталась не проявлять никаких эмоций на своем лице, пылающую ярость в ее глазах скрыть было невозможно. Цици сначала вскинула бровь в притворном изумлении, а потом сделала вид, что до нее наконец-то дошло и рассмеялась. «Нет, нет, это не то, что вы подумали. Ся в имени Сяе означает рассвет, а Е означает вечная ночь». Сказав это, Цици посмотрела на Е Мулан с ликованием. Услышав объяснение Цици, ярость Е Мулан только усилилась. Сейчас она уже точно была уверена в том, что Цици дала своей любовной зверушке имя Е, вечная ночь, только потому, что оно звучало созвучно с ее фамилией Е, лист. Она явно сделала это нарочно, чтобы унизить ее. Цици невинно похлопала ресницами, прежде чем подлить масла в огонь. «Седьмой кузен, если тебе действительно нравится Сяе, я могу отдать тебе ее, знаешь ли, я пока к ней не прикасалась». Как только она это произнесла, Цанье мгновенно ощутил напряжение и взгляды, направленные на него, теперь словно умножились в тысячу раз. Он больше не в силах был контролировать то, как его намерение убить прямо-таки сочится из его тела. Сун Цзинин ничего не ответил, вновь рассеянно уставившись на Цанье. Последний все еще был натянут как струна, его глаза ни разу не взглянули на Сун Цзинина. В действительности, он был настолько раздражен, что у него так и чесались руки ударить Цзинина в живот прямо на месте. Хотя Цанье был уверен, что тот не заслуживает его гнева, у него не было сомнений в том, что все это началось именно из-за него. В конце концов, Мулан, не в силах больше себя сдерживать, холодно бросила: «Госпожа Цици, вы можете проявить хоть каплю уважения к Цзинину. Вы не думаете о том, что таким поведением разочаруете лорда Тинсина?» Цици коротко взглянула на нее и бросила в ответ: «Мой кузен и я тут обсуждаем семейные дела, зачем ты вообще вмешиваешься в нашу беседу?» «Говоришь, лорд Тинсин, ты хочешь сказать, что мой седьмой кузен так уверен в том, что выиграет кресло лорда клана, что будет разговаривать только в присутствии лорда Тинсин?» Как только Цици сказала это, Мулан покрылась холодным потом. По факту, лица большинства слушателей, наслаждавшихся этой словесной перебранкой, побледнели уже к тому моменту, когда семьи обычных дворян и маленьких аристократических семей уже начали мгновенно отходить на некоторую дистанцию. Борьба за кресло лорда клана была не только тем, в чем они не могли участвовать, но и тем, к чему не могли быть даже причастными. Лицо Мулан стало мертвенно-бледным, и огромная ненависть заполонила ее сердце. Она и подумать не могла о том, что Цици, зацепившись за одну лишь фразу, переключится на такую опасную тему. Хотя в основном стиль семьи Сун был достаточно мягок, особенно по сравнению с другими кланами, в среде аристократических семей нет такого понятия, как любезная война наследников. Свирепость этой войны не сильно отличалась от свирепости в религиозных войнах фанатиков, а о уровне жестокости и грубости даже говорить нечего. Тот факт, что Сун Цзинин даже сумел втиснуть себя в ряды преемников, уже сам по себе был достаточно неожиданным, но он никогда не выражал своего желания занять кресло лорда клана в своей семье. Если из-за одной фразы Е Мулан его затянут в этот водоворот, семья Сун Цзинина может принять решение о мгновенном расторжении их помолвки. Для Мулан это будет полная катастрофа. Она сжала кулаки настолько сильно, что ее ногти впились глубоко в кожу ладони. Используя эту боль, чтобы ускорить ход своих мыслей, она холодно произнесла: «Цзинин никогда не думал об этом. А вот ты, Цици, походу уверена в исходе испытания наследника семьи Ин, а эта весенняя охота, похоже, ключ к твоей победе. Так что тебе стоит выступить как можно лучше». Однако Цици лишь бросила на нее взгляд, которым обычно удостаивала только идиотов, прежде чем слегка улыбнуться и сказать: «Что такого сложного в испытании наследника? Чтобы выиграть его, мне нужно всего лишь приложить немного усилий. С какой стати я вообще должна волноваться?» Ситуация в семье Ин сейчас отличалась от ситуации в клане Сун. Цици была лучшей среди четырех кандидатов-преемников, поэтому на последнем этапе испытания наследника не было никакого смысла сохранять равнодушие.